и не может подойти к тебе. Андрея Ивановича нет в офисе, он уехал на переговоры. К сожалению, Олег Витальевич сейчас на совещании и не может подойти к телефону.